Глава 7. Вечеринка со змеями. Администрация ушла, пожелав нам прекрасного вечера, и атмосфера тут же неуловимо изменилась. Музыка стала громче, отовсюду послышался смех, лицеисты раскрепостились. В центре внимания, конечно же, оказались Вероника и Влад. Похоже, они являлись самой популярной парой в лицее. И это неудивительно. Оба красивые и яркие. Хотя я все же выделила бы Яна с Яной. Да, эти не были парочкой, зато их экзотичной внешности и умению двигаться можно было позавидовать. Я никогда не любила парней с косами, но Ян притягивал взгляд узковатыми темными глазами, высокими скулами, черными блестящими волосами, а его сестру можно сравнить с цветком лотоса. Красивая и необычная, похожая на брата, словно двойник в женском обличье. Было видно. Яна прекрасно осведомлена, что секрет ее популярности кроется в экзотичной внешности. Она подчеркивала ее не только характерным макияжем, но и одеждой. Сегодня девушка надела узкое, расшитое драконами, алое платье с косым воротом и отделанной белым кантом стоечкой. А еще эти двое удивительно красиво и слаженно двигались, словно танец был у них в крови. Каждое движение — как вспышка. На их фоне меркли все остальные, даже уверенная и красивая Вероника. Не уступал им, пожалуй, только Влад. Их что, выпустили из какой-то элитной танцевальной школы, где учат двигаться с пеленок? Иначе я не могла объяснить происходящее. Возможно, в этом заключается элитность лицея. Тут учатся уникумы. Тогда я точно попала не по назначению. Я не обладаю никакими скрытыми или явными талантами, а тем, что умненькая, тут, похоже, никого не удивишь. Мы разделились. Маша остановилась с какой-то такой же скучной и унылой девицей, как и она, а Ксюша, как я и предполагала, очень быстро вписалась в местное общество. Есть такие люди. Они всегда и везде могут стать своими, не прилагая к этому никаких усилий. Вот ей уже приветливо улыбаются две змеи — Яна и Вероника. А Ян, тот вообще, похоже, очарован. Мне стало немного обидно. Почему я никогда не училась красиво двигаться? Это ведь здорово. Я чувствовала себя неловко. Бродила между парами, чувствуя одиночество в этой сумасшедшей толпе. Но чем дольше я здесь находилась, тем сильнее ощущала кураж. Мощную энергетику, исходящую от окружающих. Я сама не заметила, как начала улыбаться, и вот уже оказалась в кругу своих однокурсников. Мы были знакомы всего ничего, но здесь и сейчас рамки стирались, и уже через несколько минут все общались, как старые знакомые. Давно я не была такой раскованной. Казалось, дай волю, буду танцевать до утра. Я не сразу обратила внимание на то, как на меня смотрит Влад. Внимательно и жадно. Изучают каждую черточку лица, каждый изгиб тела. Поймав его взгляд, я смутилась, не зная, как вести себя дальше, и сбилась с ритма. Но парень уже отвернулся, обратив внимание на Веронику. Она словно почувствовала, что его внимание ускользает, и приблизилась, чтобы обнять его за шею. Местная королева была хороша. Не только красиво и грациозно, словно дикая кошка, но и харизматично. Я видела, что парни в толпе с замиранием ловят ее взгляды. Она была тут самой желанной и знала об этом. Я устала, запыхалась, а голова кружилась, словно кто-то подмешал мне в колу хороший алкоголь. Но я не чувствовала головной боли, усталости и тошноты, просто небывалый подъем. Успела потанцевать с несколькими парнями. К одному прижималась ближе, чем надо, чувствуя спиной, что Влад не может отвести от меня взгляд. Это заводило, и я начала сходить с ума. Хотелось творить глупости, и именно это безумное желание заставило выдохнуть и отступить в сторону. Нужно было отдышаться, успокоить клокочущую в висках кровь и вынырнуть из этого безумия. Может быть, в напитках и правда что-то есть, потому что мне не свойственно такое поведение. Я вышла в коридор и подошла к окну. Оперлась ладонями о подоконник и прислонилась лбом к холодному стеклу. Музыка все еще грохотала в ушах, но тут, без толпы народа, без мигающего света, кураж спадал. Дыхание выравнивалось, и я чувствовала какую-то опустошенность и усталость. Наверное, пора идти спать, пока я и правда не сотворила какую-нибудь глупость. Я зажигала с парнем, имени которого даже не узнала, лишь потому, что мне нравился обжигающий взгляд другого. Того, о ком я запретила себе думать. Того, который так сильно раздражал. Это ведь глупо. Я не такая, и у меня есть парень. Почему я повторяю эти слова как мантру, словно не позволяя себе забыть? «Мне кажется, ты это делаешь специально». Я вздрогнула, почувствовав спиной жар чужого тела. Сильные руки легли по обе стороны от моих бедер на подоконник, а в нос ударил запах дорогого терпкого парфюма. «Влад, не понимаю, о чем ты». «О, нет, ты прекрасно понимаешь». Горячее дыхание обожгло шею, и по ней пробежали мурашки. Парень был так близко, что перехватило дыхание. «Ты ведь не такая девочка. Все эти грязные танцы с другими парнями, они для меня, верно?» Я резко развернулась в его объятиях и поняла, что сделала это зря. Влад оказался прямо передо мной. Он и не подумал убрать свои руки с подоконника, а его губы оказались прямо рядом с моими. Бедра касались бедер, и вообще, так близко я была до этого момента только к Данилу. «Ты снова скажешь, что я за тобой бегаю?» Недовольно заметила я и опустила глаза, стараясь не смотреть на гладкую кожу и татуировку змея под расстегнутой рубашкой. «Ну, прости меня», — мягко заметил он. «Погорячился?» Он взял мою руку, и прежде чем я успела ее отдернуть, нежно провел большим пальцем по запястью, а потом шепнул. «У тебя синяки. Извини, не хотел вчера причинить тебе боль. Просто...» «Как ты их заметил?» — фыркнула я, вырывая руку и пряча ее за спину. Дурацкий оборонительный жест, оставшийся с детства. «Сейчас же темно, и ничего не видно». «Я заметил их не сейчас, а на занятиях. Хотел попросить прощения после пары, но не успел. Ты очень быстро сбежала». «За синяки прощаю, а за остальное...» «Нет, Влад, это так не работает». Я усмехнулась. «Ты не можешь играть со мной, когда тебе угодно», делая вид, будто я тебе хоть немного нравлюсь. «А ты и нравишься», — признался он. «Ты такая красивая, что не можешь не нравиться». «А как же Вероника? Две девушки сразу не могут нравиться, это неправильно». Я не удержалась и заглянула в его глаза, утонув в их золоте. Черт, готова поклясться, секунду назад они были обычными карими. Влад был так красив, что я поплыла. Забыла о Даниле, о Веронике, обо всем. Но парень сам разрушил волшебство. Если бы не его слова, не знаю, что бы я сделала дальше. Возможно, поцеловала. «С Вероникой все сложно». «Будет просто, приходи», — ответила я, стряхивая наваждение. Сдаваться не хотелось. Я не понимала, что происходит, но не собиралась потакать желанием. Лучше держаться от Влада как можно дальше. Если еще несколько минут назад я хотела вернуться в зал, то сейчас поняла. Пожалуй, стоит закончить вечер, пока не стало слишком поздно. Оттолкнула парня и устремилась прочь от шума и веселящейся толпы. Пока я шла по коридору в сторону ведущего в общежитие подземного прохода, руки дрожали, а ноги подкашивались. Стало страшно. Вдруг Влад последует за мной. Я не знала, что буду делать, если он проявит настойчивость. Запах его туалетной воды пьянил, а красиво очерченные губы заставляли мечтать о поцелуях. Но Влад совсем не тот, кто мне нужен. Мне нужен Данил. Все мои подружки завидовали и говорили, что мы отлично смотримся вместе. А еще он вежливый, милый и очень привычный. Я ни разу не слышала от него грубого слова. А Влад нахамил мне дважды, и вряд ли извинения в конце вечеринки имеют какое-нибудь значение. В коридоре оказалось безлюдно, и любопытство победило здравый смысл. Я решила, раз представился такой случай, мельком взглянуть на стену, где должна быть дверь, ведущая в тайный ход. Именно там, внизу, в подземелье, находилось то, что заставило сбежать Кирилла Дмитриевича. Ночью здесь пустынно, Еще один шанс выпадет не скоро, а уходить после отбоя из комнаты только за тем, чтобы изучить коридор, я вряд ли рискну. Я подошла к стене и стала внимательно, кирпичик за кирпичиком, осматривать ее, ощупывая и изучая. Скоро заметила, что на этой стене, в отличие от противоположной, почти нет штукатурки. Красные старые кирпичи местами немного выкрашились, а местами сохранились как новые. Приглядевшись внимательнее, я заметила, на многих изображены змеи в разных позах, ползущие, свернувшиеся в клубок или кобры, раздувшие капюшоны. Я предположила, что ход открывается, если нажать на змеек в правильной последовательности, но проверить свою теорию не успела. Свет над головой мигнул и погас. Коридор утонул в темноте. Стало неуютно. Страх липкими холодными щупальцами прополз по спине, сжал грудь, заставил сердце сбиться с ритма. Мысли путались. Становилось совсем жутко. Я не видела даже носков своих туфель. Слабые освещенные пятна виднелись лишь где-то вдалеке, на выходе из мрачного коридора. Под ногами послышалось шуршание, и я испуганно взвизгнула, подскочив и прижавшись спиной к стене. Я знала, это змеи, просто чувствовала и боялась еще сильнее. Змеи были повсюду, казалось, они сползли со стены и теперь окружили меня, приближаясь в темноте и норовя обвить мои ноги. «Снова ты суешь свой хорошенький носик туда, куда не просят». Влад неожиданно возник из темноты и подошел вплотную, прижимая меня к стене. В темноте можно было разглядеть лишь его лицо. Оно казалось неестественно бледным. Я попыталась ускользнуть, но он не позволил, прижавшись всем телом. За спиной жесткая и холодная кирпичная кладка, а впереди он. И непонятно, что пугает больше. Я с силой оттолкнула парня, упершись ладонями ему в грудь. Влад перехватил мои запястья и поднял руки над головой, прижав их к жесткой стене. Можно было закричать, но крик застрял в горле. Как заворожённая, я смотрела в темные глаза стоящего передо мной парня и понимала, он не сделает мне ничего плохого. «Все вышло случайно, правда», — пискнула я, справившись с волнением. «Я не хотела ничего такого». «Нет, ты искала здесь то, о чем я просил тебя забыть». «Зачем?» «Просто стало интересно». Я сглотнула, не в силах отвести взгляд от его губ, находящихся слишком близко. «Нет, тебе совсем не интересно», — прошептал он, склонившись к моему уху. Его голос завораживал и усыплял. «Ты ведь шла спать?» — поинтересовался Влад. Заметив мой утвердительный кивок, он наклонился ближе и осторожно поцеловал со словами. «А быть может, ты уже спишь? Спишь ведь? Такое просто не может происходить наяву». Он провел языком по моим губам, отпустил руки и, притянув, обнял за талию. Мне было так хорошо и спокойно. Его губы сводили с ума и заставляли забыть обо всем на свете. Я с радостью поверила в то, что все это сон. Ведь во сне нет места угрызениям совести.